Глава 46. Секретные архивы Ватикана расположены на возвышении в самом дальнем конце двора Борджа за воротами Святой Анны. Архивы насчитывают 20 тысяч единиц хранения, среди которых, по слухам, имеются такие сокровища, как пропавшие дневники Леонардо да Винчи и не увидевшие свет варианты Священного Писания. Лэнгдон энергично шагал по пустынной Виа дель Фундаменто в направлении архива. Он не мог до конца поверить в то, что получил доступ в это заповедное место. Витория шла рядом с американцем, без труда выдерживая взятый им темп. Ее пахнущие миндалем волосы развивались на легком ветру, и Лэнгдон с удовольствием впитывал этот запах, чувствуя, как мысли, помимо воли, уводят его куда-то в далекое прошлое. «Вы скажете мне, что мы собираемся искать?» — спросила Витория. «Небольшую книжку, написанную парнем по имени Галилей». «Похоже, вы не намерены зря тратить время», — несколько удивленно произнесла девушка. «И что же написано в этой книге?» «В ней должно находиться нечто такое, что называют «иль сегно». «Знак?» «Знак, ключ, сигнал, указание, в зависимости от перевода». «Указание на что?» «На местонахождение тайного убежища. Во времена Галилея иллюминаты должны были остерегаться Ватикана, и поэтому они устраивали свои собрания в одном сверхсекретном месте. Иллюминаты называли его «Храм Света». Довольно нагло с их стороны величать храмом логово сатанистов. Во времена Галилея братство иллюминати отнюдь не было сборищем сатанистов. Это были ученые-люди, преклонявшиеся перед просвещением, а их убежище служило лишь местом, где они могли собираться и свободно обсуждать вопросы, поставленные под запрет Ватиканом. Хотя мы точно знаем, что такое убежище существовало, его никто до сих пор не нашел. Похоже, иллюминаты умели хранить свои тайны. Совершенно верно. Они так и не открыли свое убежище никому из посторонних. Такая секретность защищала их, но в то же время являлась преградой для набора новых членов. «Рост братства Иллюминати был затруднен отсутствием соответствующей рекламы», перевела на современный язык проблему древнего ордена Витория, легко двигаясь рядом с быстро идущим американцем. «Да, если хотите. Слухи о созданном Галилеем сообществе начали циркулировать где-то в 30-х годах 17 века, и многие ученые-мужи из разных стран Европы совершали тайные паломничества в Рим в надежде вступить в братство Иллюминати. Им не терпелось взглянуть в телескоп Галилея и услышать идеи великого мыслителя. Но, к сожалению, по прибытии в Рим ученые не знали, куда идти или к кому обращаться». Иллюминаты нуждались в притоке свежей крови, но они не могли позволить себе открыть местонахождение своего храма. «Похоже, они попали в ситуационе сенса солюционе» — «безвыходное положение», — заметила Витория. «Именно, в заколдованный круг, как говорится. И что же они предприняли, чтобы этот круг разорвать?» «Не забывайте, что это были ученые. Они всесторонне изучили проблему и нашли решение. Блестящее решение, надо сказать. Иллюминаты создали нечто вроде весьма хитроумной карты, указывающей путь к их убежищу». Витория настолько изумилась, что даже замедлила шаг. «Карты?» — не скрывая удивления, переспросила она. «Мне это кажется весьма опрометчивым поступком. Если бы копия карты попала в чужие руки, то этого произойти не могло», — прервал ее Лэнгдон. «Никаких копий просто не существовало. Эта карта не изображалась на бумаге. Ее размеры были огромны. Это была своего рода тропа с вехами по всему городу». «Нечто вроде стрелок на тротуаре?» — спросила Витория, еще более замедляя шаг. «В некотором смысле да, но знаки, ведущие к убежищу братства, были несколько более замысловатыми. Карта состояла из символов, размещенных в общественных местах города и в то же время невидимых постороннему взгляду. Первый знак указывал путь к следующему, тот к очередному и так далее, вплоть до самого убежища братства Иллюминати». «По-моему, это очень похоже на игру в поиске клада», — сказала девушка, подняв на него вопросительный взгляд. «В некотором роде именно так», — усмехнулся Лэнгдон. «Путь просвещения», — так иллюминаты называли эту тропу. «Каждый, кто желал встать в ряды братства, должен был пройти ее от начала до конца. Это являлось своего рода испытанием». «Но если церковь так хотела обнаружить иллюминатов, то почему она не направила по ней своих агентов?» — спросила Витория. «Ватикан не мог этого сделать», — ответил Лэнгдон. «Тропа была хорошо замаскирована. Это была головоломка, сконструированная таким образом, что лишь немногие люди могли обнаружить вехи и понять, где находится храм света. Братство Иллюминати рассматривало эту тропу не только как средство защиты, но и как своего рода интеллектуальный тест». Это был способ сделать так, чтобы лишь самые светлые умы появлялись на пороге храма. Если хотите, это было первым шагом посвящения в иллюминаты. «Не могу с этим согласиться», — сказала девушка. «В начале 17 века самыми образованными людьми в мире были служители церкви. Если эти вехи были размещены в общественных местах, в Ватикане наверняка имелись люди, способные расшифровать их значение». «Естественно», — согласился Лэнгдон, — «но только в том случае, если им вообще было известно об их существовании. Но в Ватикане о вехах ничего не знали. Иллюминаты создали такие указатели, что даже глядя на них, клирики ничего не замечали. Братство Иллюминати использовало метод, определяемый в науке, изучающий символы, термином «диссимуляция» или, по-другому, «сокрытие». «Камуфляж». «Вы знакомы с этим термином?» – изумился Лэнгдон. «Диссимуляционе или мимикрия – лучший способ защиты в природе. Попробуйте-ка обнаружить рыбу-трубу, плавающую вертикально в колыхающихся водорослях». Именно этой идеей и воспользовались иллюминаты. Они создали знаки, которые совершенно не выделялись на общем фоне Древнего Рима. Использовать амбиграммы или научную символику иллюминаты не могли, поскольку это сразу же бросилось бы в глаза. Поэтому братство призвало художников из числа своих членов, тех безымянных гениев, которые создали амбиграмматический символ иллюминати, и поручило им изваять 4 скульптуры. Скульптуры иллюминати? Да, изваяния, отвечающие 2 жестким требованиям. Во-первых, они не должны были выделяться среди других произведений искусства. Ватикан не должен был даже подозревать, что эти шедевры есть дело рук братства Иллюминати. «Религиозное искусство», — подхватила Витория. Лэнгдон утвердительно кивнул и, чувствуя необыкновенное возбуждение, заговорил быстрее. «Второе требование состояло в том, чтобы каждая из скульптур отвечала определенной четко обозначенной теме. Изваяния должны были прославлять один из 4 основных элементов природы». «Почему только 4?» – удивилась Витория. «Ведь элементов больше 100». «Но только не в начале 17 века», – сказал Лэнгдон. «Алхимики считали, что вся Вселенная состоит из 4 элементов, или стихии, если хотите. Это земля, огонь, воздух и вода». Лэнгдон знал, что первые изображения креста были ничем иным, как символом 4 стихий. 4 конца креста обозначали землю, огонь, воздух и воду. Кроме креста, в истории существовали десятки иных символических изображений земли, огня, воздуха и воды. Циклы жизни по Пифагору, китайский хонфан, мужские и женские рудименты Юнга, квадранты зодиака. Даже мусульмане обожествляли 4 древних элемента, хотя в исламе они были известны как квадраты, облака, молнии и волны. Но что производило на Лэнгдона самое большое впечатление, что всегда вгоняло его в дрожь, так это современное 4-членное деление мистических степеней масонства на пути к абсолютной инициации. Эти степени именовались «земля», «воздух», «огонь» и «вода». Витория казалась озадаченной. «Значит, этот художник-иллюминат создал 4 произведения искусства, которые лишь казались религиозными, а на самом деле обозначали землю, воздух, огонь и воду». «Именно», — продолжил тему Лэнгдон, сворачивая на ведущую к архивам Виа Сентинель. Эти скульптуры влились в бесконечный ряд украшающих Рим религиозных произведений искусства. Анонимно жертвуя статуи церкви, воятели, используя свое политическое влияние, помещали скульптуры в заранее намеченном ими храме. Каждое из этих изваяний и служило вехой, незаметно указывающей на следующую церковь, где страждущего поджидал другой указатель. Таким образом создавалась система вех или тайных знаков, замаскированных под произведения религиозного искусства. Если кандидат на вступление в орден находил первую церковь символом земли, то он мог следовать далее к знаку воздуха, затем огня и, наконец, воды. И лишь там ему открывался путь к храму просвещения. «И какое отношение все это имеет к поимке убийцы?» — спросила в конец запутавшаяся в четырех стихиях Витория. «Ах да!» — Лэнгдон улыбнулся и извлек из рукава свой главный козырь. «Иллюминаты дали этим четырем церквям весьма специфическое название. Они именовали их алтарями науки». «Но это же еще ничего не зна...» — начала была Витория, но тут же умолкла. «Л'алтаре ди сьенца!» — воскликнула она после небольшой паузы. «Эти слова произнес убийца!» Он сказал, что кардиналы станут жертвенными агнцами на алтаре науки. Лэнгдон одобрительно улыбнулся девушке и сказал: «Четыре кардинала, четыре церкви, четыре алтаря науки». «Неужели вы хотите сказать, что те четыре храма, в которых должны быть принесены в жертву кардиналы, являются вехами на древней тропе к храму света?» — изумленно спросила Витория. «Думаю, что это именно так. Но почему убийца дал нам в руки ключ к разгадке?» «А почему бы ему этого не сделать?» — ответил вопросом на вопрос Лэнгдон. «Мало кому из историков известно об этих скульптурах. А из тех, кто о них слышал, очень немногие верят в их существование. Местонахождение статуи оставалось тайной 400 лет. Иллюминаты уверены, что их секрет вполне продержится еще 5 часов». Кроме того, им теперь не нужен этот путь просвещения. Их тайное убежище, скорее всего, давным-давно перестало существовать. Иллюминаты ныне живут в реальном мире. Теперь они встречаются на заседаниях советов директоров банков, в фешенебельных клубах и на частных полях для игры в гольф. Этим вечером они намерены раскрыть свои тайны. Наступает их звездный час. Они открыто появляются на мировой сцене. Лэнгдон не упомянул о том, что драматическое появление иллюминатов на сцене может сопровождаться демонстрацией специфической симметрии их мировоззрения – четыре клейма. Убийца поклялся, что каждый из кардиналов будет заклеймен особым символом. «Это докажет, что древние легенды соответствуют истине, так кажется», – сказал убийца. Легенда о четырех клеймах с амбиграммами была столь же древней, как и рассказы о самом братстве Иллюминати. Четыре слова – земля, воздух, огонь и вода – были изображены на клеймах абсолютно симметрично, так же, как слово «Иллюминати», выжженное на груди Леонардо Ветра. Каждый кардинал будет заклеймен знаком одного из древних элементов науки. Слухи о том, что слова на клеймах были на английском – а не итальянском языке, вызвали в среде историков ожесточенные споры. Появление английских слов могло показаться случайным отклонением от нормы, но Лэнгдон, как и другие исследователи, прекрасно знал, что иллюминаты ничего не делают случайно. Лэнгдон свернул на вымощенную кирпичом дорожку, ведущую к зданию архива. Ученого одолевали мрачные мысли. Замысел иллюминатов, их заговор против церкви, начал представать перед ним во всей грандиозности. Братство поклялось хранить молчание ровно столько времени, сколько нужно, и следовало этой клятве с удивительным терпением. И вот настал час открыто провозгласить свои цели. Иллюминаты накопили такие силы и пользуются таким влиянием, что готовы без страха выйти на авансцену мировых событий. Им больше не надо скрываться. Они готовы продемонстрировать свое могущество, чтобы мир узнал о том, что все мифы и легенды о них полностью соответствуют реальности. Сегодня они готовились осуществить пиаровскую акцию поистине глобального масштаба. «А вот и наше сопровождение», — сказала Витория. Лэнгдон увидел швейцарского гвардейца, торопливо шагающего по лужайке к главному входу в архив. Увидев их, гвардеец замер. У него был вид человека, которого внезапно начали преследовать галлюцинации. Не говоря ни слова, он отвернулся, извлек портативную рацию и начал что-то лихорадочно говорить в микрофон. Добропорядочный католик, видимо, требовал подтверждения полученного ранее приказа. Настолько поразил его вид американца в твидовом пиджаке и девицы в коротеньких шортах. Из динамика послышалось нечто похожее на лай. Слов Лэнгдон не расслышал, но смысл сказанного не оставлял места для сомнения. Швейцарец сник, спрятал рацию и повернулся к ним с выражением крайнего недовольства на лице. За все время, пока гвардеец вел их к зданию, никто не проронил ни слова. Они прошли через 4 закрытые на ключ стальные двери, 2 изолированных тамбура, спустились вниз по длинной лестнице и оказались в вестибюле с 2 цифровыми панелями на стене. Гвардеец набрал код, и, миновав сложную систему электронных детекторов, они, наконец, оказались в длинном коридоре, заканчивающемся 2-створчатыми дубовыми дверями. Швейцарец остановился, еще раз с головы до пят оглядел своих спутников и, что-то пробормотав себе под нос, подошел к укрепленному на стене металлическому коробу. Открыв тяжелую дверцу, он сунул руку в коробку и набрал очередной код. Повернувшись к ним лицом, швейцарец впервые открыл рот. «Архив находится за дверью. Я получил приказ сопровождать вас до этой точки и вернуться для получения дальнейших указаний». «Значит, вы уходите?» — спросила Витория. «Швейцарские гвардейцы в тайный архив не допускаются. Вы находитесь здесь только потому, что командир получил на этот счет прямое указание от камерария». «Но как мы отсюда выйдем?» «Система безопасности действует только на вход. При выходе никаких сложностей не возникнет». На этом беседа завершилась. Бравый гвардеец развернулся на каблуках и зашагал по коридору. Витория что-то сказала, но Лэнгдон ее не слышал. Все его внимание было обращено на тяжелые 2-створчатые двери, находящиеся перед ним, и на тайны, которые за ними скрываются.